Накормив семейство, Элеонора села чинить белье, а Петр Константинович читать ей вслух. Обычно они устраивались поближе к крохотной комнатке с эркером, которая была задумана, вероятно, как гардеробная, но теперь служила спальней. Оставляли дверь открытой, чтобы Костя, лежа в постели, тоже мог слушать, а точнее, быстро заснуть под голос сына. К чести Петра Константиновича, надо заметить, что он подходил к делу со всей душой, ярко выделял интонации, вздыхал и завывал, где это было необходимо, и старательно пищал, читая за женщину. В общем, под его выразительное чтение сложно было уснуть. Но Костя так уставал на службе, что любые внешние раздражители были ему нипочем. Таким манером они уже прочли Айвенга, трех мушкетеров и собаку Баскервилей. Но содержание этих увлекательных книг осталось Косте неведомым. Разве что приснилось разок-другой. Когда Элеонора наконец скользнула под одеяло, она была уверена, что Костя спит. Но он вдруг приподнялся на локте и внимательно посмотрел на нее. «Ты на меня обиделась, Лёлечка?» «Господи, за что?» Его рубашка на завязках смутно белела в темноте комнаты, а лица было не разглядеть. «Что я спросил твоего разрешения, будто сомневался в твоей доброте и смелости. Но я не мог не спросить, ведь это ставит под удар всю нашу семью. А я не могла не разрешить. Это и правда может отразиться на тебе. Может, и на Петьке. И на Петьке. Но если мы не сделаем как надо, то будет еще хуже». Костя встал, плотно закрыл дверь в комнату и отворил форточку. Старая рама громко скрипнула, а шум дождя сделался отчетливее. Прикурив папиросу, он лег обратно, поставил тяжелую пепельницу себе на грудь. Элеонора крепче прильнула к теплому боку и натянула одеяло до самых ушей. «Сейчас, Лёлечка, покурю и закрою». «А если бы я запретила?» Костя глухо засмеялся. «Ты бы так не сделала. Ну а вдруг? Вдруг бы решила, что безопасность нашего сына важнее. Это ведь тоже достойная позиция». «Конечно, Лёлечка. Только мир полетит в тартарары, если все руки помощи вдруг разомкнутся. Ведь он держится именно на них, а не на китах и черепахе. И тем более не на каких-то там столпах власти и великих вождях. Ты давай потише. Ну уж, если с собственной женой нельзя по душам поговорить, то и жить незачем тогда». Огонек папиросы разгорелся, в его свете проявился Костин крючковатый нос и тонкие губы злодея, которые по какому-то недоразумению достались самому доброму в мире человеку. «Хочешь, принесу тебе чайку?» — спросил Костя, силой вдавливая окурок в железное дно пепельницы. — А то я наслаждаюсь, а ты лежишь. — Принеси, только брюки надень. И тихонько там, не разбуди соседей. Марья Степановна, конечно, принципиально не смешивает бытовые и служебные вопросы, но на практике лучше этот тезис не проверять. — Ладно, ладно, пойду в штанах. Осторожно ступая, Костя ушел в кухню, а Элеонора взбила подушки и задумалась. «Можно еще сказать нет, Костя поймет. Ради сына он готов на все, даже на предательство. В конце концов, у Тамары Петровны есть и другие ученики, и многие из них имеют основания считаться таковыми гораздо больше доктора Войнова, который только прослушал спецкурс, побывал на нескольких операциях и порой заходил к Холоденко за советом. Многие из этих учеников занимают более высокие посты, чем Костя. Будем считать, что по своим заслугам. И возможности их гораздо выше. Например, заместитель наркома здравоохранения одним звонком может восстановить в институте любую студентку, даже самую нерадивую или самых голубых кровей. И если уж на то пошло, и мир держится на руках помощи, то кто помогал ей самой, когда она так в этом нуждалась? «Кто?» «Да все», — сказала Элеонора вслух, поудобнее устраиваясь в кровати. «Все хорошие люди помогали, чем могли, а больше ни от кого требовать нельзя». «Ты с кем там споришь, Лёля?» Костя осторожно прокрался через большую комнату, чтобы не разбудить сына. Чашка еле слышно дребезжала в его руке. Да так, сама с собой. Элеонора взяла чай и вдохнула аромат то ли прелой листвы, то ли веника. Ничего не поделать, такая заварка. Костя по-турецки устроился в ногах постели и, кажется, улыбался. «Скажи Катеньке, пусть походит ко мне на дежурство. Покажу ей кое-какие приемы и вообще введу в курс дела. Это будет здорово. Серьезно, Лёля». Костя нашел под одеялом ее ступню и крепко сжал. «Я боюсь за вас с Петькой. Но как поступить иначе?» «Никак. Не волнуйся. Все наладится. Долго это сумасшествие не может продолжаться». Костя хмыкнул. «Да, с начала века оно волнами накатывает. Только ремиссии все короче и короче. Главное — верить, что мы в этом дурдоме не пациенты. А кто? Санитары? Силёнок маловато. Но все же страху поддаваться нельзя, Лёля». «Нельзя», — кивнула она. «Знаешь», — задумчиво протянул Костя, — «евреи — великий народ, вечно гонимый народ. Никого за всю историю человечества не преследовали так, как их. Но они уцелели. Многие благополучные народы канули в небытие, оставив в истории только свое имя. А может, и вовсе без следа. А евреи сохранили себя. Почему? Из-за великих вождей и патриархов? Из-за религии? Отчасти может быть, но нет. Главное то, что у них с древних времен был непреложный закон. Когда при погромах им говорили «выдайте одного, остальных не тронем», они не отдавали на поругание этого одного. Вот в чем дело, Лёля. «Всё так», — сказала Элеонора и обняла мужа, наслаждаясь живым теплом. О вечности думать не хотелось.